Глава 5. «Нам всё-таки придётся кое-что обсудить», — произнёс Ярослав, практически не размыкая губ. «Ты мне мстишь, да?» «Алиса, что ты имеешь в виду?» Его голос звучал спокойно и ровно. У меня же, в отличие от парня, тряслись поджилки. «Ты перевёлся в мою группу как раз в тот момент, когда наши предки начали встречаться. Это наводит на определённые мысли». «Ты всерьёз думаешь, что, желая отомстить, я ждал бы 3 года, а потом выстраивал столь сложные схемы?» Ярослав вздохнул. «Не собираюсь ворошить прошлое. Я давно уже отпустил ситуацию. Но давай кое-что проясним. Я очень дорожу нашими отношениями с Дашей и хочу предупредить, не стоит вставлять нам палки в колёса». «Что?» — подскочила я с кресла, услышав подобную бредятину. «Туманов, ты в своём уме? Или Османов? Уж извини, запуталась, как к тебе обращаться на самом деле». Намеренно сделала акцент на последних словах. Смерив меня очередным уничижительным взглядом, Яр лишь покачал головой и медленно затянулся. Мне до жути захотелось плюнуть в красивое надменное лицо и растереть, а потом с гордым видом покинуть лоджию. Однако призрачная надежда выяснить хоть какие-то детали удержала от столь категоричного шага. Наконец, расправившись с сигаретой, мой собеседник приподнял уголки губ в мрачной усмешке. «Я никогда тебе не врал», — еле слышно проговорил Ярослав. «Немного недоговаривал, но это разные вещи. Насчёт фамилии, по всем документам я Туманов. Это девичья фамилия моей матери. Сменил её в 16 после того, как она...» Парень закашлялся, а потом резко сорвался и ушёл, так долбанув двери лоджии, что та едва не сорвалась с петель. «Не волнуйся, твоя девушка ничего не узнает!» — устало бросила ему вслед, придавленная гнётом совместных воспоминаний. Алиса, 3 года назад. После инцидента на парковке новенький уже 4-й день не появлялся в школе. С одной стороны, этого следовало ожидать. Всё-таки конфликтовать с Марком — то же самое, что плыть против течения. Тем не менее, я не могла отделаться от неприятного осадка на душе. Испытывала неподдельное разочарование. Не знаю, почему, но он показался мне другим, способным заткнуть за пояс Клюева, и его подпевал. Жаль, что с сокровенным желанием не суждено было сбыться. Все эти дни я намеренно игнорировала своего парня, собираясь силами и тщательно подбирая слова для финального разговора. Параллельно придумывала убедительное объяснение для мамы. Ведь она до сих пор тешила себя надеждой на наше с Марком светлое будущее. Правда, нетрудно было догадаться, чьё именно будущее волнует её сильнее всего. Уроки закончились. Я стояла на парковке под проливным дождём, в сотый раз за последнюю минуту обновляя приложение такси. «Алис, до скорого!» — помахала Каро с подножки серебристого отцовского внедорожника. «Мы бы тебя подвезли, но я к репетитору опаздываю!» Так называемая подруга сочувственно потупила глазки. Я отвернулась, сделав вид, что не расслышала, потому что знала, все дополнительные занятия у Карины начинаются не раньше 6 вечера. Похоже, ей просто доставляло удовольствие видеть меня мокнущей под осенним дождём. Пару дней назад мама расторгла контракт с нашим водителем, дядей Сашей. Из-за вскрывшихся проблем в семейном бизнесе мы больше не могли оплачивать его услуги. И только сейчас, промокнув до нитки, я осознала, как сильно его не хватает. Неожиданно где-то поблизости резко просигналил автомобиль. Развернувшись, я заметила новый спортивный седан, на водительском сидении которого лениво развалился Марк. «Садись», — напряжённо бросил он в приоткрытое окно. «Спасибо, но мне и тут неплохо». В этот миг телефон оповестил о новом входящем сообщении. «Твою мать!» — процедила я, обнаружив, что машина на мой адрес до сих пор не найдена. «Так недолго и воспаление лёгких заработать». Марк вышел ко мне под дождь. «Чего тебе надо?» — недружелюбно пробурчала я. «Ну, раз ты не хочешь садиться, придётся мне постоять рядом», — нахально подмигнул футболист. Когда к порывам ветра присоединились раскаты грома, моя решительность поубавилась. В конце концов, земля не разверзнется под ногами, если Клюев подвезёт меня домой. Эту тачку дядя Серёжа подарил сыну на 16-летие. Конечно же, вместе с липовыми правами. Марк действительно неплохо водил, правда, старался не светиться на территории лицея. Обычно без водителя он приезжал только в исключительных случаях. Большая часть пути до коттеджного посёлка прошла в молчании. Марк хмурился, насвистывая какую-то психоделическую композицию и время от времени бросая на меня косые взгляды. Уже на подъездной дорожке парень не выдержал. «Алис, ну ладно, признаю, был неправ. Ну и ты хороша, сосалась с этим дрыщом». «Я же тебе всё объяснила». «Окей, вопросов нет. Кончай дуться». «Нам нужно серьёзно поговорить», — начала с давно заготовленной фразы. «Погоди, да погоди ты!» Резко затормозив, он перегнулся через сиденье и выудил оттуда стильный серебристый пакет. «Вот, там подарок и ещё кое-что». Дрожащей рукой парень достал сложенный вдвое лист бумаги. Я оторопела, скользнув взглядом по нескольким рядам слов. «Я тебя люблю. I love you. Жатем. Их либо дих. Я тебя кахаю». «Оу!» Только и смогла растерянно выдавить. «Специально вчера разучивал признание в любви на разных языках», — прошептал Марк, нерешительно сжимая мою ладонь. «Неожиданно», — Протянула, про себя поражаясь тому, как мои чувства к Клюеву могли так быстро приобрести запах прокисшей сметаны. Я изо всех сил постаралась почувствовать к нему хоть что-то, однако гадкое ощущение его липких горячих пальцев на коже притупило остальные эмоции. А ведь еще несколько месяцев назад я на полном серьезе готова была связать с ним свою судьбу. «И, Алис, ты это, дай мне еще один шанс, а? Обещаю больше не давить». «Я подумаю», — проговорила я и стремительно забрала свою ладонь, потянувшись к ручке. «Заеду за тобой завтра в 12. У меня для тебя сюрприз». Сил на сопротивление не осталось, поэтому вместо ответа я лишь неопределенно пожала плечами. В любом случае, отказаться ведь можно и по телефону. К своему стыду я вообще забыла о предстоящей встрече, поэтому, когда ровно в полдень раздался звонок в дверь, я треснула себя ладонью по лбу. «Дорогая, Марк пришел!» — ликующим тоном объявила мама. «Здорово», — с кислым видом пробормотала я, допивая остывший чай. «Алис, ты что, еще не готова?» — удивленно вскинул белесую бровь парень, внимательно осмотрев меня с ног до головы. Но маман моментально спасла ситуацию, отправив меня наряжаться, а Клюева угощаться пирогом. Когда же мы добрались до места назначения, настала моя очередь удивляться. Глава 6. «Сюрприз у тебя дома?» Я непроизвольно вжалась в спинку сиденья, на что Марк самодовольно подмигнул. «Ага, уверен, ты оценишь». Я следом за парнем нехотя поплелась к воротам, а когда они распахнулись, испытала настоящий шок. «Ребята, ну что вы так долго?» — запричитала Эмма, мать Марка. «Мы вас уже заждались!» Под словом «мы» низкорослая дама с шапкой желтоватых кудрей подразумевала целую бригаду стилистов, визажистов, фотографов и операторов, удобно расположившихся на белоснежной веранде. В одной из женщин я узнала Елену Соколову, бессменного редактора журнала «Элита». В попытке понять, чего от нас хотят, я завертела головой. «Милая, вы с Марком новые герои светской хроники в следующем выпуске журнала, так что не будем терять время. Алиса, дорогая, бегом к стилисту! Маркуша, а ты иди примерь костюм!» На задворках сознания всплыло, как я однажды обмолвилась, что не прочь появиться на страницах популярного глянца. Тогда я только окончила модельную школу. А сейчас даже странно, как вообще могла о подобном мечтать. Поразительно, но Марк запомнил. «Простите, но я сегодня не в настроении фотографироваться». В подтверждение своих слов я быстро покачала головой. Однако собравшиеся никак не отреагировали, продолжая готовиться к съемке. «Уже предвкушаю. Тираж разойдется, как горячие пирожки. Еще бы, одна из самых молодых и красивых пар светской тусовки!» Соколова хищно прищурилась, подталкивая меня к передвижной вешалке с платьями от кутюр. Стало очевидно, что поезд, несущийся на полном ходу, уже не остановить. Окружающие жаждали красивых фотографий, приправленных подробностями нашей личной жизни, и они их получат. «Вот попало», — обреченно закатила глаза я. Съемки завершились поздно вечером. Сменив 5 разных образов, включающих не только смену нарядов, но и прическу с макияжем, под конец я ощущала себя выжатой, словно лимон. Радовала, что хотя бы об интервью позаботилась Семма. «Малыш, мы приехали!» Тихий шепот Марка у самых губ заставил распахнуть глаза. Кажется, я задремала, как только машина тронулась с места. Каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что вместо дома мы припарковались возле модного бара. «Еще один сюрприз. Думаю, нам есть что отметить». «Я очень устала и хочу домой!» Резко отстранившись от парня, я вцепилась в дверную ручку, как утопающий в спасательный круг. «Алис, ну хоть на часок. Корой и все остальные уже там. Чего тебе стоит?» В понуром взгляде парня читалась мольба. Мне даже стало его жаль. Кажется, до Марка так и не дошло, что наши отношения уже давно корчатся в предсмертных судорогах, и любые попытки оживить их лишь продлевают агонию. Вздохнув, я недовольно покосилась на время. «Окей, только учти, через полчаса я уеду». «Алис, держи!» Передав мне стопку с подозрительным содержимым ядрёна красного цвета, Каро залпом осушила свой шот. При этом она не забыла стрельнуть глазками в сторону парней из школьной футбольной команды. «Благодарю, но сегодня я предпочитаю H2O». Равнодушно пожала я плечами и посмотрела на беснующуюся толпу в центре полутемного помещения. Сегодня в «Гризли» было не протолкнуться. И хоть заведение открылось всего несколько месяцев назад, благодаря грамотной маркетинговой политике, за короткий срок успела полюбиться столичной золотой молодежи. «Боже, с тобой можно подохнуть от скуки!» Заливисто рассмеялась так называемая подруга, чуть ли не вжимаясь в бедро Клюева. Только он, похоже, не обратил на это внимания, продолжая уламывать меня потанцевать. «Малыш, ну прости, я правда все осознал!» Конючил он, время от времени слюнявя языком мою ушную раковину. Когда его руки окончательно потеряли стыд, переместившись с талии на бедра, я попросила Марка разыскать официанта и заказать нам коктейли. Из-за большого наплыва гостей обслуживание сегодня явно страдало. «Конечно, как скажешь». Одарив меня улыбкой на 100 киловатт, кудрявый блондин растворился в толпе. «Аллилуйя, осталось продержаться всего 10 минут». В сумке настойчиво завибрировал телефон. Взглянув на дисплей, ощутила, как язык прилип к небу, а внутри похолодело. «Неизвестный номер. Подмигни, если тебя держат в заложниках». Подняв голову, я моментально угодила в западню блестящих глаз оттенка мрачного неба. Ярослав. Новенький сидел за барной стойкой в нескольких метрах от нашего столика и с невинным видом крутил в руке стакан с соком. Убедившись, что никто не обращает на меня внимания, я быстро настрочила ответ. «Я. Откуда ты узнал мой номер?» «Неизвестный номер. Волшебство вне Хогвартса». Луч прожектора упал ему на лицо, осветив на короткий миг умопомрачительную плутовскую улыбку. «Неизвестный номер. Сбежим отсюда, и можешь пытать меня хоть до утра». Не знаю почему, но я вспомнила о родинке над его верхней губой. Тем временем за столик вернулся Марк, и эйфория сменилась чувством, будто мне перекрыли доступ к кислороду. «Малыш, я читал этого тормоза, и сейчас все будет в лучшем виде!» — хохотнул он, ткнув пальцем в раскрасневшегося парня в униформе заведения. «Спасибо», — пролепетала я, открывая очередное сообщение с уже не такого уж незнакомого номера. «Неизвестный номер. Как ты его терпишь? У Клюева же на лбу написано «Я невоспитанный идиот». Только не пиши, будто тебе нравится проводить время в его обществе, потому что вообще-то я не сводил с тебя глаз». «Вот блин, этот таинственный парень буквально видел меня насквозь. А главное, откуда он вообще здесь взялся?» Вновь надолго задержавшись взглядом на Ярославе, я ощутила, как щеки вспыхнули от странного мистического предчувствия, будто каждая наша встреча предопределена свыше. Между тем новенький продолжал напирать. «Неизвестный номер. Разве ты забыла единственный способ избавиться от искушения?» «Я. И чем мы будем заниматься?» Написала я и в ожидании ответа взволнованно закусила губу. «Неизвестный номер. Если ты меня заинтересуешь, можем вместе встретить рассвет на балконе моей хрущевки». «Я. Заинтересую?» «Неизвестный номер. Ну да, вдруг я ошибся, и ты такая же, как они». Свет в помещении вновь сделался приглушенным, и я не смогла детально рассмотреть выражение его лица. Внезапно Клюев вскочил со своего места и схватил перепуганного парнишку-официанта за грудки, а затем начал трясти его, словно боксерскую грушу, и орать. «Эй, мудак, когда ты уже принесешь наши коктейли? Я прямо сейчас пойду к администратору и попрошу, чтобы тебя выгнали пинком под зад!» Каро вместе с остальными ребятами моментально оживилась. «Марк, ты только посмотри на его харю!» Размалеванное лицо одноклассницы перекосило от брезгливо-насмешливого выражения. А я дрожащими пальцами набила очередное сообщение. «Я, ты не ошибся». Просияв, Ярослав решительно спрыгнул с барного стула. Но прежде чем раствориться в клубах дыма, он написал. «Неизвестный номер. Алиса, я так и думал. Тогда вперед на поиски страны чудес». Глава 7. Алиса. «Простите, мне нужно в уборную». Фальшиво улыбнувшись, солгала я народу за нашим столиком. А стоило немного скрыться из виду, начала протискиваться сквозь море разгоряченных тел к выходу из бара. Ярослав уже ждал меня. Он стоял посреди тротуара, залитого мистическим светом луны, и улыбался от уха до уха. От пьянящего чувства свободы меня пробрала дрожь. «Я в тебе не ошибся», — самодовольно вздернул подбородок нарушитель моего спокойствия. «Откуда ты вообще взялся?» Я старалась говорить равнодушно, но какая-то новая писклявая интонация выдала с потрохами разразившуюся внутри меня бурю эмоций. «Только пообещай навсегда сохранить это в секрете», — с загадочным видом произнес Ярослав. «Я потомок Чингисхана. Слышал о нас?» Повисла пауза. Несколько мучительно долгих секунд я с недоумением таращилась на его непроницаемое лицо, а затем наглец расхохотался. «К сожалению, не могу похвастаться столь занимательной родословной. Лучше поеду домой». «Постой, а как же поиски страны чудес?» Парень легонько коснулся моей руки, и мне вмиг захотелось большего. «Ты вообще можешь говорить серьезно?» Я нервно заправила за ухо выбившуюся прядь. «Хорошо», — Яр прочистил горло. «Тогда предлагаю больше не терять времени. Давай возьмемся за руки и пойдем вперед». «И куда же мы пойдем?» «Навстречу будущему». Губы фантазера разъехались в восхитительной улыбке. «Предположительно, светлому». Он подмигнул. «Алис, иногда нужно просто отключать голову. Поверь, многие вещи не такие сложные, как тебе кажется. Например, убежать с отвратной вечеринки и встретить рассвет с парнем, в которого ты влюблена». «Это в тебя, что ли?» «Ну, хотя да, любовь же зла», — хмыкнула я и направилась в сторону парковки, попутно доставая из сумочки телефон, чтобы вызвать такси. Силой потянув за запястье, Яра развернул меня к себе лицом. «Тебе меня не перешутить». От сосредоточенного прямого взгляда сердце принялось выплясывать танец племени Тумба-Юмба. Несмотря на накрывшую меня с головой лавину эмоций, я не собиралась сдаваться. «Чтоб ты свою свадьбу в Макдональдсе отмечал!» — холодно бросила я, сверкнув глазами. Внезапно он примирительно улыбнулся и поднял руки над головой. «Ты победила. Тем более с моими финансами, скорее всего, так и будет. Но тебя ведь это не смутит?» Не позволив собраться с мыслями, парень нанес решающий удар, стянул толстовку и натянул ее мне на плечи. Уф, запах Ярослава, тепло его тела в комбинации с пристальным взглядом из-под густых сведенных бровей запустили волну горячих импульсов по продрогшей коже. «Что ты там говорил про светлое будущее?» пробормотала я, опуская глаза. «Мы окажемся в нем вместе, только доверься мне. Ладно?» Ярослав сунул руки в задние карманы моих джинсов и притянул меня к себе. «Ладно». «А теперь пора смываться, пока твой одноклеточный парень нас не вычислил». И мы побежали, перепрыгивая лужи и хохоча, словно ненормальные. Я и не заметила, как оказалась посреди ночи в абсолютно незнакомом районе с человеком, которого практически не знала. Чудеса, да и только. Однако в груди бурлило счастье, и создавалось впечатление, будто мы с Яром знакомы 100 лет. Вот что испытываешь, встретив родственную душу. «Вот мы и на месте». Парень резко остановился, не прекратив при этом поглаживать мою ладонь. Я опасливо покосилась на часы. «Зуб даю. Ты ни разу не встречала рассвет на обшарпанном балконе хрущевки». «Вообще-то нет». От переполнявшего меня коктейля эмоций щемило в груди. «Пора наверстывать упущенное». Он хитро улыбнулся и потянул меня в подъезд, предварительно ловко набрав код от домофона. Внутри темного узкого холла было прохладно и пахло сыростью. Быстро миновав его, мы остановились возле окна, а потом... Яра развернулся и, не дав мне опомниться, впился в губы решительным, жестким поцелуем. Его язык скользнул мне в рот, большие теплые ладони сжали бедра. Ярослав углубил поцелуй, впитывая в себя мой судорожный всхлип. Он не соврал, целовался так умело, будто с утра до ночи оттачивал сей навык. «Яр, послушай!» — пробормотала в приоткрытые требовательные губы. «Дай угадаю. Сейчас ты скажешь, что у тебя есть парень, и все это неправильно, так ведь?» От лукавого огонька, пляшущего где-то на дне его умопомрачительных глаз, у меня мгновенно воспламенилась кожа. Щеки словно превратились в горящие факелы. «Так». Я с наслаждением облизнулась, коря себя за временное помешательство ума. «Тогда спешу тебя успокоить». Яр щелкнул меня по носу. «Поцелуи необходимы в терапевтических целях. Иначе никак», — подмигнул парень, утягивая меня на крошечную лестничную площадку. «Откуда ты взялся на мою голову?» Задала я риторический вопрос и замерла, внимательно разглядывая его красивое, сосредоточенное лицо. Меня знобило, по коже бегали мурашки, а сердце добровольно сдалось в плен его бездонных глаз. «Алис, не смотри на меня так!» — попросил парень и с тихим гортанным рыком откинул голову, затылком прислонившись к исписанной кирпичной стене. «А то что?» — прищурилась я, не в силах оторваться от родинки галочки над его верхней губой. Она была как персональный магнит для моих демонов. «Мы попадем в страну чудес гораздо раньше, чем я планировал», — признался он хрипло, хищно оголив передние зубы. «Земля, земля, я Венера». «Пойдем», — предложил Яр, открывая дверь в квартиру. И я не нашла аргументов отказаться. Стоило попасть в темное помещение с затхлым воздухом, реальность происходящего отозвалась дрожью в пояснице. Небольшую, почти необжитую комнату с жутковатыми обоями в крупный цветок освещал лишь лунный свет. Вряд ли Яр обитал в таком месте. Тогда какого черта притащил меня сюда? Из всех сумасбродных поступков, совершенных мной в жизни, этот, безусловно, возглавил хит-парад. «Не ходите, девушки, с незнакомцами гулять». Я вздрогнула, когда руки парня окольцевали талию, на короткий миг спустившись к бедрам. Впрочем, я не успела возмутиться, потому что нахал мгновенно поменял тактику. Переплетя наши пальцы, он повел меня на балкон. Скрипнули заржавевшие дверные петли, и мы шагнули наружу. Я тут же вдохнула полную грудь кислорода, с удовольствием отметив, как поток ночной свежести окутал взволнованное тело. Вопросительно покосилась на своего спутника, однако он не улыбался. Напротив, рассматривал меня с таким непроницаемым лицом, что мог бы без специальной подготовки завербоваться в ЦРУ. «Похоже, ты уже забыла, как я дважды спас твою жизнь. И где же обещанная благодарность?» — прошептал Ярослав, облокотившись ладонью о стену над моей головой. Я закатила глаза. Очевидно, когда Бог раздавал наглость, Туманов отхватил себе самый большой кусок. «И какую же благодарность ты хочешь?» Задыхаясь от возмущения, поинтересовалась я. «Для начала сойдут танцы и поцелуи». Я ждала, что он одарит меня лукавой улыбкой, но этого не случилось. Яр продолжал смотреть в упор, его глаза потемнели. Порывы ветра усилились. Посреди мрачного неба начинался ураган, сметающий в щепки остатки моего благоразумия. Внезапно Туманов прижал меня к груди, а я в ответ обняла его за талию. «Так не бывает», — пробормотала, утыкаясь губами в его плечо. «Я тоже так думал», — шумно вздохнул Ярослав, зарываясь носом в мои волосы. Он нежно обнимал меня, и привычный мир скукожился до размеров 2 гулко бьющихся сердец. Кровь разносила по телу эндорфины, напрочь отключая мозги. Тогда я и узнала, что можно танцевать без аккомпанемента, да так, что вот-вот взлетишь. «Расскажи что-нибудь о себе», — попросила я, чуть отстраняясь, в попытке вернуться с небес на землю. «В 3 года я уже декламировал Шекспира в оригинале». Наглец лукаво выгнул соболиную бровь. «Я думала, тебе понравилось со мной целоваться». «Прости, клоунада — это что-то вроде защитной реакции организма». Внезапно мой загадочный спутник выпустил меня из объятий и задумчиво уставился на Луну. «От чего или от кого тебе приходится защищаться?» Не дождавшись реакции, я смущенно кашлянула и позвала. «Ярослав?» Вместо ответа он развернулся, принявшись пожирать меня глазами. «Я джентльмен, так что сегодня пропускаю даму вперед. «Хитро. Но так уж и быть. Я потерплю, если в следующую встречу ты мне все расскажешь». В заливавшем балкон лунном свете было видно, как в его глазах заплясали непокорные огоньки. «Не планировал тратить нашу следующую встречу на болтовню». Вздохнув с притворным огорчением, улыбнулся он. Мой мозг тотчас подкинул несколько развеселых картинок предстоящего досуга, отчего щеки вспыхнули густым румянцем. «Почему ты его терпишь?» — спросил я, сжимая мои запястья и резко притягивая к себе. «Я уже говорила, мы знакомы с детства, а после смерти отца вынуждена». «Может, пришло время перестать играть отведенную тебе роль? Ты ведь не такая плохая, как хочешь казаться». «Какую еще роль?» — прошептала я обескураженно. «Роль самой популярной девушки в школе. Скажешь, я не прав? Ну так давай посмотрим. Парень, безмозглый красавчик-футболист имеется. Лживая подружка, мечтающая сбросить тебя с пьедестала. Тоже тут как тут. Ну и ваш козырный столик не для простых смертных. Куда без него? Тебе самой не противно оставаться частью этой красивой картинки?» «Ты не понимаешь, все очень сложно». «Сложно?» Он буквально обжег меня взглядом. «И это тоже?» Теплые губы прошлись вверх-вниз по моей шее. Ярослав протянул руку и, дотронувшись до моих волос, аккуратно убрал прядь за ухо. Его пальцы пробрались дальше, собирая растрепанные локоны у корней. Мурашки затанцевали по коже от ощущения нежных, но в то же время настойчивых прикосновений. Я превращалась в расплавленный воск в его руках. Таяла, улетала на седьмое небо. Вдруг Ярослав приподнял мой подбородок, мягко, но настойчиво углубляя поцелуй. В груди все перевернулось, когда наши языки сплелись в умопомрачительном чувственном танце. Наслаждение, перины из облаков, блаженство в превосходной степени. Вот что я испытывала рядом с ним. В какой-то момент показалось, мы вот-вот сорвемся в огненную пропасть безумия. Однако здравый смысл каким-то чудом смог нокаутировать разбушевавшиеся гормоны, и я попыталась отстраниться. «Погоди, постой, это уже слишком». Искуситель лишь крепче прижал меня к груди, шумно вдыхая запах волос. «Тебе повезло. Я джентльмен, и до третьего свидания держу себя в руках. Хотя с тобой это адски сложно», — вздохнул он. «Ярослав, я очень рада, что ты джентльмен». Ярослав, наши дни. «Яр, кому-то явно не хватает хороших манер!» — игриво рассмеялась Дашка, когда я ввалился к ней в душ. «К черту! В моем роду были кровопийцы. Граф Дракула, слышала о таком? Не терпится узнать, какая ты на вкус.